Закончив выдавать распоряжение Барти, Снейпу, Силвину и Берку по подготовке ритуала блокады синдрома Корнера де Вернера, я решил отдохнуть, проверить, как дела с Лигелименцией и Лили. Итак, что же у нее в голове? Попытки освоить воздушное лезвие при помощи Снейпа. Пока неудачные. Более-менее сносная водяная плеть. Это хорошо, с плетью крови работать почти так же. Кроме того, она проверяет себя на постороннее ментальное воздействие и зелья, и ничего не находит. Чтение предоставленной нами биографии Дамблдора, которая готовится к печати. Отец умер в Азкабане, причем на суде сказал, что напал на детей, потому что ненавидит всех маглов. К нему даже не стали применять сыворотку правды или Лигелименцию, сразу в Азкабан сунули, где он и умер. Брат Аберфорд, который кидается в журналистов козьими какашками. Мать, которая умерла в расцвете сил, причем экспертиза тела не проводилась. Сестра, которую практически никто не видел, умершая при невыясненных обстоятельствах. И при этом ссора с Гриндевальдом в день смерти Арианы. Слухи про то, что у Гриндевальда была бузинная палочка, и она досталась победителю. Череда внезапных смертей чистокровных магов от драконьей оспы, а их детей в гражданской войне, причем иногда все доставалось по завещанию Ордену Феникса. Но сейчас все это отошло на второй план. Лигелименция Лили, я нашел подсказку к Горацию. В ходе своего обучения, она подарила профессору Зелий трансфигурированную аквариумную рыбку. Проблема в том, что трансфигурация, строго говоря, вещь временная. Но рыбка не спешила исчезать. Гораций долго смотрел на рыбку в магическом зрении. Значит, это была не временная трансфигурация. Но я ни за что не поверю, что маглорожденная, не окончившая Хогвартс, смогла осилить вечную трансфигурацию. Это сложно даже для меня. Значит, она сотворила объект с постоянной подпиткой маны от себя, что вообще-то тоже неплохо. То есть надо поддерживать заклинание, отдавая ему часть своей вырабатываемой энергии. Учитывая размер рыбки и ее немагическую природу, очень мало. Даже при магическом истощении Лили с этим справится. Рыбка имеет все шансы прожить столько же, сколько Лили. Интересно, понял ли это Гораций? Он не специалист в трансфигурации, мог ошибиться и подумать, что это вечная трансфигурация. В любом случае, даже такого трансфигурированного объекта достаточно, чтобы выделить Лили из учеников. Но это заклинание, в отличие от временной и вечной трансфигурации, имеет связь с заклинателем, канал подпитки. И если он до сих пор держит рыбку в своем доме, его можно отследить. Конечно, могучая защита помешает это отследить, но Гораций скрывается в магловском мире, а мощные чары привлекут внимание, наши, Дамблдора или Министерства. Фиделиус неплох, но Гораций не верит никому, да и всегда перемещается по магловским домам. Значит, серьезной защиты быть не должно. Как это сделать? Самый простой вариант – жертвоприношение Лили. Но этот вариант меня не устраивает. Второй вариант – магия крови в исполнении Лили. Причем она должна все сделать сама, но ее до такого уровня учить и учить, она не справится сейчас. Остается только третий вариант – ритуал и жертвоприношение ее старой палочки с шерстью единорога. Ведь ей наложено это заклинание. Как бы только это провернуть, чтобы она ничего не поняла, а то вряд ли она дожила до состояния, когда будет рада добровольно мне помогать искать людей для пыток. Но не все так сложно. Купил большой ковер и на нем за день нарисовал нужные руны для модифицированного ритуала жертвоприношения. Старую палочку Лили достал из своего сейфа, спасибо тебе, домовик Габи, и положил в небольшой деревянный сундучок из ивы, наполненный шерстью единорога. Созвал отряд своих слуг, всех Лестринджи, Мальсибера, Нокта, Долохова, Джаксона. Сам я по-прежнему не в форме, но их-то должно хватить, чтобы справиться с Горацием, не всех же посылать, мои верные слуги, у меня для вас поручение. Моя ученица сказала, что она готова провести ритуал, который укажет путь к Горацию Слизнарту. Однако она не в том состоянии, чтобы справиться с ним, лечение от Снейпа оказалось не слишком эффективным. Ей потребуется больше времени для восстановления. Поэтому вы отправитесь на поиски Горация по указанным координатам и доставите его живым и здоровым сюда. Одним куском. Если надо, можете применять Круциатус. Мальсибер, у тебя очень сильный Империус, но вряд ли он возьмет Горация. Обсудите план совместных действий. Старшим назначаю Эдварда Лестринджа. Я сейчас же отправляюсь к своей ученице и приведу ее сюда. Я отправился к Лили. Когда же она перестанет дергаться от моего появления? Конечно, вежливее появляться снаружи и стучать в дверь, но мне жаль тратить время. Сегодня надо показать, насколько эффективно тебя лечит Снейп, начал говорить я. Будем проводить диагностический ритуал. Все, что тебе требуется, расстелить этот ковер, встать в центре в красный круг, положить рядом в зеленый шестиугольник вот этот ларчик и облить его жидкостью из колбы. Он сгорит. Это покажет, что тебе надо пару месяцев воздержаться от серьезного колдовства. Это обязательно, мой лорд? Спросила она. Нет, ты можешь сказать, что абсолютно здорова и отправиться воевать или пытать, или отказаться это делать, и тогда тебя убьют за дезертирство, сказал я. А что в сундуке, мой лорд? Спросила она. Шерсть единорога. Она обладает целительной силой, сказал я. Можешь посмотреть. Все равно домовик потом подбросит туда под шерсть ее старую палочку. А чем заливать сундук, мой лорд? Спросила она. Состав с кровью дракона, сказал я. 12 способ уничтожения артефактов. Это не магия крови, здесь это просто ингредиент, как в зельварении. Я буду присутствовать в твоем сознании и подскажу, если вдруг что забудешь. Там будут зрители. Они отправятся искать ингредиенты для твоего исцеления. Ритуалистика запрещена, мой лорд, сказала она, как и членство в организации пожирателей смерти. Это абсолютно безобидный ритуал, можно колдовать без палочки. Если сил не хватает или заклинание сложное, можно колдовать палочкой. Иногда этого недостаточно, нужен ритуал, просто костыли для твоей собственной магии. Я согласна, мой лорд, отправляемся. Я буду присутствовать в твоем сознании и подскажу что и как, но ты должна все делать сама. Я наложил на нее защиту, в том числе чары глушения звука. Она взяла ларчик и склянку со смесью драконьей крови и кислот под мышку, а ковер подняла при помощи палочкового заклятия левитации. Мы перенеслись в дом Лестринджи. В большом зале она расстелила ковер. На нее смотрели 8 пожирателей смерти. Что же это за ритуал поиска? Запоминайте, копируйте с омута памяти. И это бесполезно. Часть рун я нарисовал на потолке помещения снизу, закрыв иллюзией чарами сокрытия. Без них никто не сможет это повторить. А то, что на ковре, лишь часть. Пусть думают, что остальное, 10 рун или 1000, она держит в голове. Заодно это объяснит заторможенность движений. Лили начала под мою диктовку ритуал. Вот она становится в круг. Вот в желтый шестиугольник левитируется стул, и на него ларец. Прикасается новой палочкой к руне, на которую я мысленно показал, и весь рисунок начинает светиться. Потом открывает бутылочку и выливает ее содержимое на ларец. Он мгновенно сгорает в пламени, из красного превратившись в черное. Лили стоит смирно. Молодец. Эдвард Лестриндж смотрит на выданную ему карту, там появляется отметка, а зачарованный компас, повернувшись, указывает направление. Теперь главная скорость. Вдруг Гораций собирается переезжать именно сейчас, и мои верные слуги отправились выполнять. Пов Мальсибера. Ночью он получил сигнал вызова по метке. 2 часа ночи как не вовремя. Извинившись перед женой и облачившись в форму, он отправился к Лестринджам и получил новый приказ. Готовится к захвату Слизнарта, местоположение цели им укажут. Но зачем такой большой отряд? И зачем внутренний круг? Послали бы тех, кто попроще. Уверен, ничего толком они не могут, но в битве 10 на 1 они не проиграли бы. Вяло борясь со сном, он слушал план захвата, кто блокирует магический фон, кто блокирует полет, кто блокирует заклятие подземного плавания, кто отводит внимание Макглов, кто что должен выпить. Честно говоря, он сомневался, что Елене удастся определить местоположение Горация, что они только не перепробовали. Искали несанкционированные аппарации, возмущения в магическом фоне, слали почтовых сов с подарками и маячками, ничего. Конечно, рано или поздно старик ошибется, но лорду он нужен срочно. Для него, как и для всех, явление ученицы лорда было шоком. Если на эту должность кто и претендовал, то только Беллатриса. Но кто бы мог подумать, что Елена сможет так отделать Розье и выжить в бойне в косом. Если у кого и были мысли подвинуть новую любимицу, они и отступили. Хотя с таким отсутствующим инстинктом самосохранения она быстро свернет себе шею. Ритуал его не впечатлил. Явно в узоре не хватало рун. Также он пытался понять, что она принесла в жертву. Судя по запаху, какая-то древесина и шерсть магического животного. Магическое зрение показывало, что в этом животном много жизни и света. Единорог, что ли? Однако ритуал прошел успешно, у Эдварда появилась отметка на карте, и они отправились туда. Сначала наложили на себя маскирующие чары. Сирии и аппарации перенеслись на 50 миль от того места. Полчаса лета на метлах, чтобы не среагировало оповещение о близкой аппарации. Его взору предстал обычный макгловский коттедж, скромный двухэтажный домик. «Поселок Акшот, графство Сурри, и чистокровный маг живет здесь?» – спросил он, но звука не было. Маска пожирателя с наложенными протеевыми чарами и чарами звука позволяла держать связь со своими вблизи. «Это не важно. Работаем по плану А», – велел Эдвард. А дальше все было просто. Наложили чары, отсечение магического фона, чтобы не пришло министерство, блокировка аппарации и блокировка порталов, чтобы цель не сбежала, запрет полета, многочисленные поисковые чары, призыв антипатронуса. Эдвард, Робостан и Джаксон остались в резерве, чтобы не допустить сигнала о помощи, а остальные ворвались в дом. Однако дома было пусто. Вообще, имелись кое-какие вещи, фотографии Горация с учениками, книги, вертящийся вреднаскоп. В помещении, переоборудованном в лабораторию, как будто произошел взрыв. Все было забрызгано ингредиентами и кровью. Заклятия вроде Гоминум Ревелия или поиска невидимок ничего не показывали. Ему не повезло с зельем, спросил Мальсибер по внутренней связи. Очень вряд ли, сказал Нот. Мастер Зельевар может умереть от взрыва котла только в двух случаях, либо это самоубийство, либо это неудачная попытка создать философский камень. Ищем лучше, готовимся к бою. Из зала почувствовалась вспышка пламени. Беллатриса, что ты делаешь? Спросил Рудольфус. Лорд сказал уничтожить его аквариумных рыбок, сказала она, и с этим контингентом приходится работать. Неописуемая фанатичка, убивающая аквариумных рыбок по приказу темного лорда. Вторая, фанатичка, избившая его друга так, что он до сих пор не отошел, и чертящая руны на антикварном ковре, что необратимо тот испортит. Даже Нот тоже спятил, машет руками по направлению к крови на стене и потолке. Я не могу это контролировать, сказал Нот по внутренней связи. Мои соболезнования, у тебя тоже магическое истощение, сказал Мальсибер. Мастер крови не может заставить кровь перетечь во флакончик, хотя стоит в метре от нее. Что это с ним? Это не человеческая кровь, сказал Нот. Утверждать не берусь, но, вероятно, драконья. А вот это плохо. Значит, Слизнард спрятался где-то так, что они не могут его найти. И пусть он не сомневался в успехе операции, но поймать единственную Аваду спиной здесь не хочется. Внешний периметр никто не пересекал, сообщил Эдвард. Значит, Гораций где-то здесь. Ищем, сказал Долохов. И они ходили по дому, разбившись на два отряда, и кидали во все проявляющие чары, отмену трансфигурации и прочее. Пока из следов мага только чары сигнализации и предупреждения об аппарации. Может, он трансфигурировался в газ или невидимый воздушный шарик, и улетел отсюда, спросил Мальсибер. Эдвард говорит, что ничто барьер не пересекало, а человека, трансфигурированного и движущегося, антипатронусы бы не пропустили. Вероятность подкопа тоже предусмотрена. Даже в виде анимага мы его не упустим. А варево из котла было горячим, он где-то здесь. Остается надеяться, что он не аквариумом и ни одной из рыбок прикидывался, иначе он мертв. Они уже проверили лабораторию, обе спальни, и сейчас он с Долоховым проверял зал. Точнее, он проверял, а Долохов следил за обстановкой. Он проверил диван, журнальный столик. Но вот большое кресло, до которого он не дошел, превратилось в толстяка в халате, который небрежным движением сотворил палочкой фумаздуа и выкинул из кармана перуанский порошок мгновенной тьмы. Мгновенно стало очень темно. Мальсибер использовал самонаводящееся заклинание оглушения, уходя с линии вероятной атаки и активировал заклятие сонара, крикнув по внутренней связи, что цель обнаружена, хотя последнее очевидно. Долохов предложил цели сдаться и швырнул заклятием усиленной боли, а также развеял дымовую завесу. Однако вместо мольбы о пощаде, отчаявшийся Гораций Слизнард наколдовал адский огонь и выпрыгнул из окна. Сейчас с Долоховым они пытались обуздать огненную стихию. Зельевар успешно отбивался от атак трех пожирателей и творил чары вызова авроров и при помощи Мартсморди призвал черную метку. Логика его была понятна, сделать выброс темной магии помощнее и пусть сюда явятся авроры, а он им сдастся. Естественно, чары вызова авроров не прошли, как и магические возмущения от всего, включая адский огонь, который они уже почти обуздали. Но проблема в том, что в небе светилась черная метка. Гораций сам наколдовал ее, а это не те чары, которые можно быстро убрать. И пусть магическое возмущение не дойдет до министерства, но огромный череп увидит все, кто поднимет голову вверх. Конечно, это Макглавский район, но затягивать явно не надо. Гораций с прытью, неожиданный для его возраста, уворачивался от круциатусов и отбивал всякую мелочь. На нем были чары мерцания и теневого сокрытия, что затрудняло прицеливание. Нот швырнул в противника поцелуй сульфиды, довольно мощное отравляющее, но не всегда летальное заклинание. Беллатриса пыталась обвить его невидимым хлыстом, кидая бесполочковые круциатусы. Ее муж использовал модифицированные заклятия шока и паралича. Долохов применил чары трясины и сонные чары. Мальсибир кинул бесполочковый невербальный империус и палочковое заклятие рабства. Вряд ли цель поборет два разных подчиняющих заклятия. А если и поборет, то ведь хоть на миг запнется, а этого его союзникам хватит. Однако Гораций умудрился остаться невредимым и даже швырнуть заклинание «Знак огня» в Долохова, которое тот легко отбил. Правда, вспышка пламени была очень яркой. «Экспекто патронум», — сказал Гораций. Защитный купол пересекла золотая рыбка. Антипатронус и волк, медведь, коршун и огненный краб ее упустили. Они атаковали было Горация, но тот наколдовал щит света. Ничего, долго не протянет, черт. А в отличие от чар вестника, патронуса они не смогли заблокировать. Скоро здесь будут авроры, но старик столько не продержится. Полдюжины ускоренных до предела фигур вертелись вокруг сгоревшего Макглавского дома. Гораций кидал молнии, знаки льда, не самые мощные, но самые эффектные и заметные заклятия, все надеялся на подмогу. Если бы надо было убить, его бы уже убили чем-то площадным повышенной убойности. Но площадные нелетальные чары он отражал, а от точечных уклонялся или отводил. Вероятно, он под зельем удачи, сказал Эдвард по внутренней связи. Сейчас они втроем с артефактами держали магический барьер, чтобы сюда не явились министерские шавки. Но при этом Джаксон пытался сделать что-то медленное, но убойное. Нот использовал танец крови и кровавые иглы. Старик отбил все это, превратив кровь в кислоту и направив на них. А старикан неплох, не зря он чистокровный. При помощи изгнания и копья света он поверг антипатронуса коршуна Мальсибира. При помощи заклятия ледяных роз заставил временно уйти в защиту Долохова. В них летели стрелы молний, небесный гром и бесполочковая мелочь, заклятие клаксона и ослепляющего блеска. Очень хотелось ответить ему чем-то вроде дымки стали и леденящей крови, но вместо этого приходилось кидать головокружение, дрожь, припадок, помрачение рассудка. Но все закончилось так, как и должно было. Антипатронусы своим воздействием, во многом аналогичным разрушению магии, повредили его защиту, и Гораций получил сначала чары эпилепсии от Эдварда, потом круциатус от Беллатрисы, империус от Мальсибира, марионетку крови от Нокта, проклятие усиливающейся боли от Долохова, усыпляющие чары от Рудольфуса. Наложив на бессознательного Горация ряд отключающих, парализующих, антитрансгрессионных чар, проверив его кровь на зелье самоубийства и отложенной смерти, залив в бессознательное тело напиток живой смерти, они отправились на базу. Немногочисленные маглы-полуночники могли полюбоваться вспышками света, пепелищем и чудной голограммой в небе. Через 30 секунд после ухода пожирателей явились бойцы Ордена Феникса, возглавляемые Дамблдором, которому о месте происшествия сообщил патронус в виде золотой рыбки, а потом и авроры. Но было уже поздно, и лишь стиратели памяти и департамент сокрытия приступили к своей работе. Конец воспоминаний Мальсибира. Итак, Лили отправилась домой, а я подтер руны на потолке соседнего помещения. Вскоре явились мои слуги с пленным Слизнартом, Лестринджи стали готовить бессознательного пленного к допросу и заселять его в камеру, а остальные отправились по домам. Вскоре Эдвард и Рудольфус отправились рассматривать место проведения ритуала. При этом Эдварда интересовал ковер, а Рудольфуса – руны на нем. Рабастан пошел спать, чтобы с утра приступить к выполнению домашнего задания. Беллатриса получила благодарность за правильные действия и направилась в тренировочный зал. Дождавшись, пока у Горация выветрится из крови Феликс Филицис, я зашел в его камеру. Примерно то же, что у Элливандера, только магические кандалы понадежнее. Выглядел Гораций невпечатляюще. Очень толстый, низкий старик с лысой головой и пышными моржовыми усами. Но этот человек сумел несколько десятков секунд занимать команду из 8 сильных магов. А магический бой вообще скоротечен. А есть еще один старик-бородач в разноцветной мантии, из которого песок сыпется. Против которого боится выйти темный лорд с несколькими ротами големов и мертвецов. Я прикоснулся к голове Горация палочкой и применил легилименцию. Очень качественные блоки. Это одна из лучших окклюментивных защит, что я видел. Уверен, я смогу ее сломать, но вряд ли объект при этом не спятит. Хотя все зависит от того, как аккуратно работать и какой по объему пласт воспоминаний вскрывать. Кроме того, в отличие от снейпа, защита не идеальна. Он может скрыть от меня что-то, но я узнаю факт сокрытия. Кроме того, распознаю дезинформацию. Ну что же, попытаемся уговорить и напоить веритосерумом. Не получится, будем пытать. А можно еще над ним потренироваться в ментальной магии перед боем с Дамблдором. Сначала антидот от напитка живой смерти, потом снять оглушение, парализацию, и теперь можно привести в сознание. Энервит, сказал я. Ответом мне был усталый и обреченный взгляд Горация. Здравствуйте, профессор. Ваш ученик долго искал встречи с вами, мистер Слизнард. Возможно, вы желаете присоединиться ко мне? Маг с вашими талантами нам пригодится. А не хотите участвовать в рейдах? Можете варить нелетальные зелья. Мы даже заплатим. Ведь у вас все равно нет выбора. Выбор есть всегда. А оборотное зелье на войне принесет не меньше страданий, чем костедробительное. Ну-ну. Откуда такая щепетильность у декана Слизерина? Раньше каждый маг мечтал о величии, а теперь хорошо, если один из десяти. Ведь кто такие Уизли? Просто предатели крови, отказались от своей родовой магии, своего наследия ради спокойной жизни. Вы же не такой, Гораций, вы не позволите эфемерным идеалам лишить себя жизни и благополучия, вы любите зельеварение, невероятно много знаете. Поделитесь своими знаниями, а мы заплатим. Не хотите быть темным магом? Так не надо. За троном темного лорда достаточно места, и вы сумеете там развернуться. Расписывал я блестящие перспективы. В аду тебе уготован трон, прервал меня Гораций. Интересно, а на что он рассчитывает? Что я впаду в ярость и убью его? Зачем же так грубо? Вы истинный слизеринец. Вы очень любите комфорт. Я его вам обеспечу. А еще вы любите собирать вокруг себя знаменитостей, преуспевающих и влиятельных людей. Можете и дальше этим заниматься. А если вдруг притащите маглорожденного, так и быть, веселитесь, если вам это надо, я буду к вам прислушиваться, меня не интересует уничтожение маглорожденных и подчинение маглов, из вас выйдет хороший советник, я не такой маньяк, как обо мне говорят, вещал я, вы намного хуже, сказал он, слушай, а может Лили твоя внебрачная дочь, у вас прямо один мозг и лексикон на двоих, и при этом неплохи в зельях, и есть темная сторона, но вы ей не пользуетесь. Что самое смешное, в моих словах очень много правды. Безумных маньяков уже достаточно, а специалист по работе с кадрами мне пригодится. Но это тот случай, когда репутация работает против меня. Сделать для него грандиозный спектакль, он учил меня в школе, я не смогу его обмануть. Особенно смешно будет, если есть заклинание, которое показывает факт создания крестражи, и он его знает. Очень жаль, профессор, что вы не обладаете гибкостью вашей палочки, сказал я. Если верить Алливандеру, у него кедр и сердечная жила дракона, как говорил Алливандер про кедр. Всякий раз, когда я встречаю человека с кедровой палочкой в руках, я нахожу силу характера и необычайное понимание. Мой отец, Джервейс Алливандер, постоянно говорил, у кого кедровая палочка, того не одурачишь. И я с этим согласен. Кедровая палочка находит свой идеальный дом только там, где царит проницательность и понимание. Однако я пойду еще дальше своего отца и скажу, что еще не встречал ни одного владельца кедровой волшебной палочки, у которого можно стоять на пути, особенно если вы причинили вред кому-нибудь, кого он любит. Ведьма или волшебник, которому хорошо подходит кедр, несет в себе потенциал страшного противника, который часто становится потрясением для тех, кто неосмотрительно бросил ему или ей вызов. Но пытать еще рано, вы неоднозначная фигура, вы трусоваты, но при этом не теряете голову от страха, вы постарались избежать опасности, но при этом не согласились на подлость, чтобы от этой опасности избавиться. Когда перед вами встала дилемма, жить в бегах или примкнуть к пожирателям, вы выбрали бегство. Вы очень любите удобные добротные вещи, уютную мебель, изысканные вина и не менее изысканную еду. Людей вы воспринимаете в первую очередь как возможный источник доставания всяких редкостей и деликатесов. Если при этом есть возможность погреться в лучах чужой славы, вы не упустите и эту возможность. Вы прекрасно ориентируетесь в том, что может, а что не может принести вам выгоду. Вы выделяете из своих учеников самых способных или самых пробивных, или на худой конец тех, у кого влиятельные родственники и знакомые. Чутье на тех, кто далеко пойдет, у вас изумительное. И при этом вам безразлично происхождение человека. Чистокровный ли волшебник перед ним, полукровка ли, вовсе маглорожденный, даже получеловек. Если знакомство с ним выгодно, вы будете это знакомство поддерживать. И наоборот, каково бы ни было происхождение человека, если отношения с ним не принесут никаких дивидендов, вы пройдете мимо, будто перед вами пустое место. Профессор пытался усилить свои ментальные щиты, но это не окклюменция, просто анализ мой и еще от Тома. В вас совершенно нет злобы, вы не желаете никому зла, вам глубоко стыдно за то, что вы когда-то рассказали тому Ридблу о крестражах. Старик вздрогнул. Вы скрываете свои истинные воспоминания об этом событии в первую очередь из-за стыда, и лишь во вторую из страха, это просто догадка. Рассказал бы Альбусу об этом, и сидел бы в Хогвартсе как важный свидетель. Гораций, имя греческого поэта-эпикурейца. Приверженцы эпикурейства любили еду и общение со знаменитыми людьми. Это очень походит на ваш характер. При этом вы довольно умный и начитанный волшебник. Вам многое известно даже о действительно редкой темной магии, но интерес к ней у вас все же более теоретический. Иначе он был бы уже со мной. Так, именно к Горацию обращался молодой Том Реддл с вопросом о крестражах, не к преподавателю астрономии. И он был уверен, что подобные области магии могут быть известны декану. Кроме зелья и темной магии, вы сведущи в окклюменции и самотрансфигурации. Негоже прерывать чистокровный род Слизнартов. Неужели вам так сложно сделать правильный выбор, жить долго, богатым, счастливым, в роскоши и уважении или умереть в жутких муках подобием на человека, гниющим куском мяса? Я уже сделал свой выбор, Том. Делай что хочешь, но ты ничего не узнаешь, ответил мне Слизнарт. Может быть, я попал в мир, где перерождаются души японских летчиков-камикадзе. Ну что я не так сказал? Возможно, Веритасирум сделает наш разговор приятней, спросил я. Веритасирум тебе не поможет, ответил Слизнарт. Антидот, стандартный, авторский, временный или постоянный, неважно. Имея твою кровь и время, я смогу сварить особое зелье правды специально для тебя. Взмахом палочки я делаю аккуратный разрез на его предплечье и проверяю кровь на состав. Есть антидот к веритосеруму. Ждать, пока выветрится, или сделать ему переливание крови, а пока возьму чуток его крови в качестве ингредиента. Круция, Лигелиминс. Я вошел в его сознание, но там я словно упирался в стену. Опасаясь подустать или повредить ему, я вышел. Ваша окклюменция внушает уважение. В любой момент я готов принять вас во внутренний круг, сообщил я. Однако меня интересует ряд вопросов. Что и откуда вам известно о крестражах? Почему вы не стали их делать, только из человеколюбия или что-то еще? Кто еще может знать про это и откуда? Где или у каких родов следует искать книги о крестражах? Что и откуда знает Альбус? Как вы с ним познакомились и каков его круг интересов? Каковы ваши познания в магии, и не только темной? Что вы можете рассказать про Хогвартса и его тайные ходы? Каких учеников Хогвартса вы посчитали перспективными и почему? И еще, что ты нашел в Лили Эванс, что первая из маглорожденных приняли ее в клуб слизней? Но это не будем спрашивать прямо. Можно, конечно, попробовать перед смертью размножать своих врагов как Сириуса Блэка, но у меня полно других дел. Да и будет это архиподозрительно. Все, кто против лорда, перед смертью передумали и велели детям служить владыке. Хотелось бы поручить его допрос кому-то другому, жаль терять время. Но, во-первых, вдруг он крикнет у вашего лорда 7 крестражей, и что мне, слуг убивать. А во-вторых, я лучший легилимент и мастер крови, остальные могут не справиться. А то, что не восстановился, так цель надежно зафиксирована. Круция, империя, легилиминс, опять бесполезно. Но ничего, ты же не железный, а у меня теперь много времени. Вы сами на это напросились, сказал я, доставая из карманов зелья усиливающейся боли и жутких видений. Неужели придется для него варить напиток отчаяния? Не может его антидот к сыворотке правды действовать вечно. Да и понять надо его принцип работы. А если сумеет обмануть, вернусь к пыткам, главное не перестараться. Да и я могу особые зелья сварить, будет считать меня отцом или лучшим другом всю оставшуюся короткую жизнь. Теперь главное правильно подобрать вопросы. Пов Альбуса Дамблдора. Учебный год вновь продолжился после рождественских каникул, и у Альбуса уже была готова взорваться голова. Война, Орден Феникса, международные обязанности в Конфедерации магов, директорство, чистокровных из Совета попечителей словно мантикора покусала. пронумеровали все аудитории, развесили таблички о действиях при пожаре, купили всем квиддичным командам новые спортивные метлы, организовали огромное количество факультативов для всех, кто сумел набрать хотя бы средний балл по всем предметам. Инициативы похвальные, но он беспощадно резал программу. Давать чары изгнания в клубе самозащиты от темных созданий, для самозащиты от баньши. Каковы шансы обывателя встретить баньши? Пусть детей Авроры защищают, иначе кому-то придется защищать Авроров от него. Это не говоря про то, что через день в Хогвартсе не будет пивза, а через месяц вообще не останется привидений. Огненный хлыст на занятиях дуэльного клуба. Они что, армию для Волан-де-Морта собирают? Или хотят, чтобы дети себе головы поотрубали? Хорошо удалось взвалить весь дуэльный клуб на Флитвика и отрабатывать только нелетальные чары. Личное участие в стычках. Тот великан был на редкость крупным. Да и странно как-то, среди пособников пожирателей начали встречаться маглорожденные на окладе. Намечаются выборы министра магии. Альбус опять заявил самоотвод. Дамблдор помнил, чем закончилась его власть над семьей. Северус так и не вернулся с очередного собрания пожирателей. Предательство, смерть, надеюсь, он жив и сумеет принести важную информацию. По-хорошему, за столь эпичный многодневный прогул Северуса стоило уволить. Но шпионаж важнее преподавания. Приглашать других людей во время войны – плохая идея, а совместить занятия с другими предметами для всех курсов не удалось. Да и попечительский совет оказался неожиданно против. К сожалению, директор был вынужден сам замещать Снейпа на занятиях по зельеварению у всех курсов. Если бы не хроноворот, давно повесился бы из-за нехватки рабочего времени. Ученики были в восторге от директора, преподающего зелья уже вторую неделю. В кои-то веки количество снятых и начисленных баллов на уроках зельеварения стало сопоставимым для всех факультетов. Конечно, Северус был гениальным зельеваром, по виду зелья определить, что это и чем именно испорчено, таких в Англии можно было пересчитать по пальцам рук. Мастер-зельевар в школе – это очень престижно. Если бы он еще хоть немного любил детей и ориентировался на средний уровень учащихся. Печальная картина. Зато Альбус неплохо потренировался, закрывая бесполочковыми защитными куполами сразу несколько готовых взорваться котлов. Он даже начал писать новую статью «117 ошибок в применении иглдикобраза». Но больше всего его волновало другое. Пятикурсник Юм из Слизерина получил метку. Об этом ему сообщили домовики в первый же вечер. Ну кому придет в голову прикрывать метку во время душа, а домовик под невидимостью менял полотенце. Вообще-то по-хорошему надо сдать ребенка в Азкабан, как сказал на последнем выступлении Крауч-старший, все пожиратели должны гнить в Азкабане. Во время завтрака на следующий день он проверил ребенка легилименцией. Альбусу не нравились такие методы, но иногда не оставалось выбора. Амулет защиты от ментальной магии обойти было просто, а окклюментивные щиты были в зачаточном состоянии. Бедняга получил задание убить Альбуса Дамблдора в наказание за трусость и провал отца, а его семью держат в заложниках. За рождественские каникулы его под пытками заставляли тренировать Круция и Империя на маглах и зубрить формулы ядов. Мальчик еще никого не убил, может удастся спасти хоть его? Странно. Том, на что ты надеешься? Провалится этот? Пошлешь табуретку. Или просто над родителями его издеваешься. Однако у парня была стоящая информация. Он говорил с Северусом. Северус велел ему учиться хорошо, чтобы сдать СОФ и готовиться к жабе. Это даст ему еще 2 года для подготовки. Значит, Северус жив. Но не все было так радужно. В последние недели к нему приворожили многих маглорожденных детей и их родителей. Пришлось лично помогать целителям из Мунга снимать приворот. Альбус Дамблдор бы списал это на чьи-то шутки, но выкинуть несколько литров дорогой драконьей крови на партию сложных приворотных зелий без частиц того, к кому надо приворожить, это явно не детский розыгрыш. А лорд Волан-де-Морт всегда умел сеять раздор, и теперь дети даже в Хогвартсе ходят с определителями ядов и примесей и периодически находят шуточные зелья друг от друга. Сейчас директор спешил в больничное крыло. Очередная массовая драка. Слизерин против Когтеврана. Один из когтевранцев начал доказывать, что Альбус ведет зелье намного лучше и справедливее Снейпа. Преподавателей рядом не оказалось. Перепалка переросла в кулачную драку, а потом в магический бой всех против всех. И сейчас Помфри попросила помощи. Розовые щупальца, истекающие гноем. Надо взглянуть. Скорее всего, последствия фурункулюса, дантисимуса и кривые чары гниения, легшие на заклятие ватных ног. Ну вот где они нашли чары гниения, семья или запретная секция. Он шел в сторону больничного крыла, иногда хотелось просто походить по Хогвартсу. За ним увязалась маглорожденная пуффиндуйка с первого курса. Тоже привороженная, что ли? Вроде бы нет. «Элизабет, девочка моя, ты что-то хотела?» — вежливо поинтересовался Альбус. «Да, профессор», — ответила девочка, глядя в пол. Рефлекторно хотелось использовать легилименцию, но Альбус сдерживался. «Это беда всех ментальных магов. Мощные способности к легилименции организм старается использовать максимально. Это как будто еще один орган чувств. Приходилось прикладывать усилия, чтобы не слышать мысли людей и не видеть их воспоминания. По крайней мере, если у них нет хотя бы среднего уровня окклюменции. Что тебя волнует, девочка моя?» — вновь спросил Альбус. «Профессор, а правда у вас жезл смерти, та самая бузинная палочка?» — с интересом спросила девочка. Глава 25. Секреты магии. Поразительно, но Гораций уже несколько дней играл в героя. Были даже попытки самоубийства, поджечь свою кровь прямо в венах и свести себя с ума легилименцией. Но я был к этому готов и работал очень аккуратно, всячески страхуясь. За несколько дней пыток и легилименции мне удалось получить лишь крупицы информации. Он очень умело сопротивлялся. Но я нашел его болевую точку. Он решил, что его рассказ мне о крестражах толкнул меня на кривую дорожку. Сам нафантазировал и убедил себя, что сотворил монстра. А ведь на тот момент у Ридла уже был крестраж. Крестражи. Гораций правда не знал технологии изготовления. Я сумел узнать с одной стороны намного меньше, никаких сверхубойных чар, но с другой стороны намного больше, чем планировал. Воспоминания Горация. Конференция Зельеваров. Далеким летом 1921 года молодой Гораций Слизнарт на очередной конференции Зельеваров познакомился с живой легендой, учеником Николаса Фламеля Альбусом Дамблдором. Двум перспективным Зельеварам было о чем поговорить, и вот уже Гораций приглашает к себе домой Альбуса, посмотреть на новый артефакт песочные часы. Чем интереснее и эмоционально насыщеннее беседа, ведущаяся при них, тем медленнее песок сыпется из одной половины в другую. И сейчас песок завис в воздухе. Жаждущий признания и славы Гораций спросил своего коллегу об усиливающих ритуалах. Особенно его заинтересовал один, беглое упоминание о котором он нашел в семейной книге. Крестраж. А дальше, вспышка света и потеря сознания. Проснулся Гораций через час, связанный магическими кандалами и антитрансгрессионными чарами. «Что происходит, Альбус?» «Я буду жаловаться в Аврарат», — сказал Гораций. «Вероятно, я должен перед вами извиниться. Я было подумал, что передо мной очередной темный лорд. Сейчас мы поговорим, а потом вы определите свою линию поведения. Вынужден сообщить вам, что создание крестражей запрещено законом Макбрюна от 1053 года. Закон назван по имени Макгла, убитого для создания крестража во время жертвоприношения. Так это темная магия?» — спросил Гораций. «Я не знал, и не могли. Последний раз крестраж на территории Англии делали в 17 веке. 100 лет назад со слова «крестраж» сняли заклятие табу, а 30 лет назад распустили отдел невыразимцев, занимающихся их поиском», — говорил Альбус. «Темная магия – это купаться в крови младенцев ради исцеления, а крестраж – это хуже. Это темнейшая магия. По закону наказание за создание крестража – высший предел. Но поскольку использовать такое заклинание было признано слишком опасно и мерзко, его в 13 веке заменили развоплощением. Последний раз в Англии оно применялось в 17 веке. За хранение книг по крестражам наказание более мягкое, поцелуй дементора. Но я не делал крестраж, и у меня нет описания процесса создания, только упоминание», — ответил Гораций. «Я знаю», — ответил Альбус. «Откуда?» — поинтересовался Гораций. «Я оглушил вас, проверил на наличие крестражей, пролегилиментил. Книгу, в которой вы это вычитали, я уже сжег, но я готов за нее заплатить», — сообщил Альбус. «Альбус, это противозаконно», — возмутился Слизнарт. «Гораций, ты не понимаешь серьезности ситуации. Никогда не связывайся с крестражами». «А вы откуда это знаете?» — осведомился Гораций. «Я говорил со знающими людьми, в том числе с Николасом Фламелем. Он, кстати, повел себя так же, как я сейчас. Его когда-то обвиняли в том, что его камень крестраж. Да что это хоть такое? Как выглядит? Заклинание, ритуал, артефакт?» — выяснял Гораций. «Что ты знаешь о герпе злостном? Был такой темный маг, очень сильный, жил в начале нашей эры. Вроде бы, создал первого Василиска. Есть кое-что еще. Это был темный маг огромной силы, который убил очень много людей и совершил множество злодеяний. И он первый, кто создал крестраж, вещал Альбус. Всегда найдутся те, кто готов убивать ради силы и власти, продолжал Альбус. Герпий хотел силы и власти, но понимал, что в одиночку ему не победить. А Василиск при всей мощи просто животное, не аппарировать, не летать, не вскрывать защиту, не вести судебные дела он не может. А даже выиграв все сражения, можно проиграть войну. Кроме бойцов нужны управленцы, снабженцы, работники, сотрудники оккупационной администрации, надсмотрщики, палачи. И ему пришла в голову гениальная идея – разделиться на множество частей, чтобы тысячи герпиев злостных правили всем, но при этом не конфликтовали друг с другом, ибо каждый был частью целого. Но невозможно разделиться на несколько частей. Искусные маги могут до неузнаваемости изменить свое тело, да даже соединиться с другими телами при помощи управляющих жгутов, но это будет либо одно тело, либо просто марионетки, как Империус. Именно. Но Герпий сделал стального голема и переместил в него часть собственной души, сказал Альбус. Альбус, у меня есть друзья в Мунго, аккуратно предложил Слизнард. К сожалению, это правда. Высшая светлая и темная магия тесно связаны с душой. При проведении определенного темного ритуала с убийством человека можно набрать и сфокусировать достаточно, условно назовем это особым типом энергии, чтобы изменить себя. Душа не выдерживает конфликта энергии и разрывается. Часть души помещается в сосуд-хранилище, это и есть крестраж. Но Герпий получил совсем не те результаты, которые хотел. Во-первых, он стал еще злее и неадекватней. Во-вторых, он стал еще более могучим темным магом. Но усилилась только темная магия, причем не все ее области в равной степени. В-третьих, когда его сожгли в адском огне, его приспешники смогли воскресить его. Воскрес, что за бред? Скепсис Горация можно резать ножом. Увы, нет, ответил Альбус. Оказалось, что пока часть его души в големе, он бессмертен. Герпий решил создать больше крестражей, но не успел. В этот раз его расчленили и искупали в кислоте, а голема, несмотря на потери, порубили зачарованным оружием. Так закончил свое существование создатель первого крестража. Однако его записи достались победителям и стали причиной гражданской войны в Риме в начале нашей эры. Многие захотели стать бессмертными, убив всего лишь одного врага. «Гораций, — говорил Альбус, — это не вечная жизнь, это просто ловушка для глупцов. Многие делали крестражи, никто не стал бессмертным. Вся темная магия с двойным дном. При использовании любой магии человек накапливает остаточный след энергетики, след собственной магии. Причем не в магической энергосистеме, а в душе. До этого никому нет дела, кроме исследователей и фанатиков. Но при использовании темной магии, в обычном состоянии это не столь критично, даже такой вид энергии не только накапливается, но и выводится с течением времени. Есть естественная, индивидуальная скорость истекания, положительные эмоции или раскаяние это ускоряют, отрицательные или упивание собственной жестокостью, замедляют. Вряд ли хотя бы один маг на тысячу, активно практикующий темную магию, сможет накопить в себе достаточно энергетики от темной магии, чтобы изменения стали необратимыми. При достижении определенного, индивидуального критического значения у человека начинаются медленные, но необратимые изменения в характере, навязчивые идеи и некоторая зацикленность, распад процессов мышления и эмоциональных реакций. А могучий, но безумный темный маг – жуткое зрелище, особенно для окружающих его. Гипотетически, можно накопить столько остаточной энергии от темной магии, что она изменит тебя, разорвет душу в буквальном смысле. Это теоретически возможный спонтанный крестраж, но это признано невозможным, душа очень прочна. Но Герпий злостный не стал ждать, он создал ритуал крестража. После раскола души остаточная энергия от темных заклятий не выводится, но продолжает накапливаться. Сумасшествие становится вопросом времени, вещал Альбус. У меня два вопроса. Откуда вы это знаете и почему этого нет в открытом доступе? И что сказать людям? Ты можешь стать очень сильным, практикуя темную магию, создав в себе резонатор для темных искусств, но это как самообучающийся голем. С каждым боем он становится все умнее и эффективнее, пока не станет сам выбирать цели и средства их достижения. Парадокс в том, что ты станешь сильнее, но это уже будешь не ты, твои цели исказятся, а средства. Впрочем, не будем о грустном. Рассказать об этом, и тысячи самоуверенных недоучек посчитают, что именно им повезет, что они не такие, как все. Откуда я это знаю? Несколько источников. Вероятно, вы знаете, что я был знаком с Геллертом Гриндевальдом. Его выгнали из Дурмстранга за интерес к крестражам. Строго говоря, напрасно. Геллерт, даже полностью отбросив все морально-этические дилеммы, пришел к выводу, что создавать крестраж нецелесообразно – это намного хуже, чем стучать по рогу взрывопотама. Хуже, чем занимать в долг у гоблинов под фальшивый залог. Но я уверен, что сумасшествие наступает не мгновенно. Начал Гораций. Перед тем, как идти туда, где тебя точно убьют, можно сделать крестраж, а потом воскреснуть и собраться заново. Гораций, вам должно быть стыдно. Указанный вами способ используют волхвы на Востоке, но у него есть минусы. Даже если не учесть человеческое жертвоприношение, существует способ собрать себя вновь, но для этого требуется раскаяние. Именно раскаяние, а не его симуляция. Но раскаяться по команде нельзя, можно лить слезы, твердить «я не хотел», клясться на стопке священных книг, стоять на коленях, но это не считается раскаянием и не поможет тебе собрать себя заново. А в случае, если крестраж будет уничтожен, то часть души, заключенная в нем, окажется безвозвратно утеряна. И именно поэтому крестражи не получили распространения, неудача хуже поцелуя Дементора. Гораций, будем считать, что я удовлетворил ваш интерес. Крестражи – это очень плохая идея. Против этого все – мораль, этика, инстинкт самосохранения. И вам лучше забыть то, что я вам сказал, и не привлекать авроров. Ради вашего же блага, в магическом мире неспокойно. Часть знающих магов пошли за Гриндевальдом. Среди его программы действий в том числе и создание безопасной темной магии. Некоторые маги считают, что можно создать безопасный ритуал крестража. Другие против. Скоро в магическом мире знатно полыхнет и количество знающих магов поубавится. Думаю, что вам лучше держаться подальше от этой войны. Я все понял, мистер Дамблдор. Однако я надеюсь, что этот инцидент не помешает нам остаться друзьями. Можете звать меня Альбус. Если что, я всегда в вашем распоряжении. Конец воспоминаний Горация Слизнарта. Конечно, информация ценная. Теперь в нужный момент можно распространять слухи, что отец Дамблдора убивал детей Макглов для создания крестража. Именно поэтому его посадили в Азкабан, это был последний крестраж в Англии, но Альбус пошел по следам отца, связался с Геллертом, но для Геллерта его взгляды оказались слишком радикальны. Так значит, отец нашего светлейшества занимался темной магией, и судя по всему, весьма успешно. Хотя последнее утверждение бесспорно, его же поймали и отправили в Азкабан. Весьма занимательный штришок к портрету нашего защитника света и ревнителя всеобщего блага. Конечно, я не собираюсь верить собственной пропаганде. С фактической стороны, то, что мне сказал Слизнарт, меняет картину. Естественно, мне не хотелось в это верить, но я проверил воспоминания, слово в слово, никакого подлога. Очень хотелось, чтобы Альбус врал или заблуждался, но вряд ли. Неужели перепутана причина и следствие? Не те психи, кто начинают использовать темную магию, а кто начинает использовать темную магию, становится психом. Это многое объясняло. Я стал вспоминать свой внутренний круг в поисках ненормальных. Белла, Крауч, Крау, Макнир, Мальсибир, Разье. Кстати, а может заскок с ней поналили это не любовь, а последствия передозировки темной магией? Однако не все так плохо. Не знаю насчет Рудольфуса, но старшие и младшие из Лестринджей были нормальными, как и Нот, и Малфой. Но больше всего меня интересовала моя судьба. Том Реддл. Если в словах Альбуса есть хоть крупица правды, Реддл должен был спятить почти мгновенно. Но он дотянул до пяти крестражей, что довольно долго. Почему? У меня две идеи. Первая, ментальная магия прочищала мозги. Вторая, ему повезло, что он крестражами делал не мусор. Чаша Пуффендуй по легенде обладала целительной силой. Медальон Слизерина был как-то связан с ядами, а диадема Коктевран придавала ум. Чем черт не шутит, может воскрешающий камень в кольце хоть частично ослабляет воздействие. Очень вероятно, что-то из этого помогало, но даже этого не хватило. Интересно, а может в своей гибели он виноват сам, накопил столько чуждой человеку энергетики в душе, что его разорвало, а в пустоту притянуло меня. Но сути вопроса это не меняет. Что делать мне, ведь возникло множество проблем. Отказаться от темной магии? Каждая профессия имеет свои опасные стороны, в том и мастерство, чтобы их избегать. А последствия? Первое. Очевидно, нельзя одновременно творить высшую светлую и темную магию. Я могу знать хоть все заклинания светлой магии, но просто не получится. А если начнет получаться, будет проседать темное и от меня начнут отворачиваться союзники. И если тело можно сменить, то что с душой делать? Второе. Сколько мне осталось? Когда я сойду с ума с таким образом жизни? И сойду ли? Надо принимать меры. Выяснить, с какой скоростью я накапливаю и вывожу остаточную энергию от темной магии. Отдел тайн. Надеюсь, душа у меня цельная и скорость выведения есть. Но на всякий случай, надо не слишком усердствовать в темной магии. Можно убить без авады, убью без авады. Можно пытать без круция, буду пытать без круция. Может эти заклятия действительно особо грязные, буду по возможности убивать по-доброму. Наверное, воздушным прессом, или ножом резать, а можно слугам поручать. Если с тем, как усилить темную магию, все ясно, цену постараюсь переложить на другого, то со светлой ничего не понятно. Улыбаться всем и дарить любовь, у сутенеров мощной магии не обнаружено. Спасать людей, так тогда главный целитель Мунга был бы по силе Мерлином. В своем доме я разложил перед собой свои сокровища, бывшие крестражи. 3 из 5, дневник, чаша, кольцо, то, что они не удержат меня после уничтожения тела в этом мире, факт, я проверял заклинаниями. Но то, что это не просто артефакты основателей, это тоже факт. Я раскрыл дневник и дал ему исходные данные для проверки уже готового заклинания, проверю, когда рассчитает. Интересно, сколько ему потребуется времени. Я налил в чашу воду, через час взял порцию зелья, надо понять, что это, провести анализ. Вертел в пальцах кольцо, всматривался в черный камень. Ну ничего, ритуал распознания почти готовы, скоро я узнаю все. Пора прекращать хандрить. Может, если крестражи будут ближе к моему телу, это окажет какой-нибудь положительный эффект, буду продолжать носить с собой. Гораций был в плохом состоянии. Я погрузил его в сон и занялся целительством. Потом начал варить 2 зелья, сыворотка правды с добавлением его крови и напиток отчаяния. Он скажет все, а там будет видно, что с ним делать. Жаль только придется подождать. Можно, конечно, убеждать Горация, что у меня нет крестражи, но он не поверит даже клятве. Или поверит, да и заклинание проверки на крестраж не знает. Да и кто его знает, как это заклятие действует, вдруг показывает количество созданных крестражей, даже если крестраж уже уничтожен. Теперь я был в одном из ритуальных залов Лестринджи. Там стояла особым образом зачарованная клетка с волшебной птицей. Красно-золотая птица размером с лебедя, только что доставленная из Египта. Но вот этот ее вид, большой попугай, меня не обманывал. В магическом зрении я видел просто океан магии жизни и огня. Вообще, у феникса кроткий нрав, питается травами, никого не убивает, если что, стремительно убегает. Даже если его пнуть, наступить на хвост, кинуть редукта, он предпочитает бегство. Но если его разозлить, например, напасть на потомство или пытаться заключить в неволю, он может не только бегать, а зажечь так, что мало дракону не покажется. Имеет классификацию ха-ха-ха-ха только потому, что не агрессивен. Бедняга Малфой. Ему пришлось отдать несколько миллионов галеонов за покупку феникса из Египта, а потом еще много денег за зачарованную клетку и воспоминания команды охотников. Клетка, шедевр, закрывает фениксу перемещение, да еще и при этом достаточно прочная. Жаль, что на большое пространство такие чары не наложишь. Воспоминания команды охотников тоже порадовали. Теперь у меня есть несколько усыпляющих чар против феникса, а Макнир уже готовит по чужой методике свою команду, которая должна будет заняться птичкой Альбуса. Но главное не это, живой феникс. «Давай дружить», — сказал я. Птичка начала петь. Голова заболела, настроение пропало, а мои защитные чары не реагировали. К сожалению, птичке я очень не нравился, и она отказывалась сотрудничать. И пусть она не могла до меня дотянуться, она пела. И от ее пения мне становилось плохо, очень плохо, хотя физических повреждений не было. Я пробовал наложить заглушающие чары, сделать вакуум между собой и птицей, сунуть в уши трансфигурированные беруши, трансфигурировать себе уши, ничего не помогало. Однако Круциатус прервал ее песню. Отлично, Империя. Но не все так просто. Птичка легко поборола Империус. Но стоило попробовать. Я наложил на нее специальные обездвиживающие чары. Телекинезом поднял зачарованные лезвия. Срезал пару перьев. Сделал надрез рядом с глазом, чтобы добраться до слезных желез. Перья феникса светились в магическом зрении. А слезы? Нет. Проверка показала, что никакой магической силы они не имеют. А я так надеялся на регулярные поставки лекарства от всего. Пытать его, чтобы плакал, вряд ли сработает. Я закапал себе в уши обработанную кровь дракона. Теперь я понимал Феникса. Что я могу сказать? Он, похоже, родственник Горация. Все тот же отказ от сотрудничества. Я заранее посмотрел книгу по фамильярам и требованиям к волшебнику-хозяину. Мне Феникс не подходил. Ни по характеру, не было ни самоотверженности, ни прочего, ни по магической специализации. Ну откуда у темного лорда склонность к магии жизни? Феникс был бы идеальным фамильяром. Да, я могу убить много магов. С Василиском, еще больше. Но всегда меня можно завалить числом. Или встретиться с более сильным магом. А так меня просто не поймают. Кроме того, Василиска надо как-то перемещать. А Феникс сам носит своего хозяина. А еще, если у меня будет такой же фамильяр, как у Альбуса, это размоет границу между злом и добром. Можно было попытаться привязать Феникса к Лиле. Но это опасно. Мне конкуренты не нужны. Я не могу уговорить птичку. Значит, пора переходить к другому плану. «Эдвард, срочно зови сюда дементора», — сказал я, посылая заклятие курьер. Через несколько минут передо мной висел дементор и стоял Эдвард Лестриндж. «Выпей душу этой птицы», — сказал я дементору. «Я не могу питаться животными, даже если они магические», — пришел мне ментальный ответ от дементора. «Я использовал на нем плети Крисдиса, плеть, напоминающая жгут гнилого мяса, коснулась существа в балахоне, и раздался его стон. Высоси душу из этого существа». Очевидно, дементор плохо ощущал Феникса, искал его на ощупь, нащупал голову обездвиженной птицы, торчащей из клетки. Он прикоснулся своим ртом к клюву, и ничего, не может выпить его душу. Я отправил своих гостей назад. Я долго и старательно кидал чары забвения в птичку, поил ее зельями забывчивости и блокадой памяти. Но и со стертой личностью эта тварь отказывалась работать со мной. Инстинкты. Я вновь и вновь кидал в птицу пыточные и круциатусы. Вновь и вновь. Поил ее зельями мучительных видений. Нет, я не сошел с ума. Просто плакать можно и без мозгов. Особь через несколько часов сошла с ума. Ее курлы-курлы перестало переводиться в слова. Я наколдовал легкие чары задымления и песок в ее глаза. Птица поплакала. Но магических свойств в слезах не было. Более того, цвет оперения стал выцветать, и Феникс стал походить на полуощипанную курицу. Готовиться к перерождению, а потом все начинать опять. Через 2 часа птичка переродилась. Через день выросла. И опять с памятью и полностью здоровая. Я тоже так хочу. Я буду долго исследовать твою энергетику. И мне пригодится помощь изнутри. Дуэли и разрушения – это не все области применения темной магии. Проверять квалификацию темного мага на дуэли – это не намного умнее, чем просить ювелира забить гвоздь. Том разработал способ, как внедрить в тело человека магическую змею. Сколько бы Том ни показывал своим слугам, как это делать, ни у кого кроме него не получалось. Теперь я знаю почему. 5 крестражей дали ему многое, и часть этого со мной. У меня достаточно магических змей. Только вместо тела человека, я буду использовать тело Феникса, еще живое. Но опять все оканчивалось неудачей, змеи умирали в теле Феникса. Анимировать тело Феникса душой змей, как, от него остается не тело, а горсть пепла. А птенец живой и сразу умирает при попытках всунуть в него змею. Феникс уже перерождался 2 раза, диагностические чары показывают, что его осталось на 6 перерождений. Он тратит жизненную энергию быстрее, чем накапливает. Наверняка многие хотели получить Феникса, хоть и были недостойны, и не получилось. Неужели та же участь ждет и меня, чем я отличаюсь от предыдущих? Законтролить Феникса, его не берут чары подчинения, никакие, как и иллюзии, наведенные легилименцией и галлюцинацией. Да и наверняка контроль спадет при перерождении, надо уцепиться за его душу. Но как, память Тома говорила, ответ на все вопросы – крестражи. Очень хотелось сделать крестраж Феникс, но я поборол это желание. Как я буду править миром, если собой править не смогу? На что мне вечность без мозгов? Но одну вещь я еще не попробовал. Я извлек из подвала своего дома Нагайну. Она не крестраж, беречь ее бессмысленно. Частично фамильяр не дает мне взять нового фамильяра, да и вроде бы никакого воздействия на меня не оказывает. Сейчас, Нагайна, ты обретешь новое тело. Или умрешь, меня устроит любой вариант, живой или мертвый ты послужишь мне. Проблема была в том, что Нагайна была больше Феникса. Но в этот раз я буду всовывать не в тело Феникса змею, а попробую заменить душу Феникса душой змеи. Я пробовал это делать с другими магическими змеями, не сработало. Но фамильяр, даже Нагайна в нынешнем виде, имеет духовную связь со мной, я помогу ей. Вот феникс в очередной раз приведенный в вегетативное состояние. Вот начерчена пентаграмма и приготовлено нескольких магов-жертв. Очередной темный ритуал, модифицированное внедрение змеев в человека. Вот тело Нагайны кусает феникса, а я говорю Легилиминс. Я представлял себя змеей. Мой яд и кровь скользили по жилам птицы. Казалось, какая-то черная дымка наползает на птицу. Взгляд феникса стекленел еще больше, хотя разум давно уже потух в нем. Я ходил по ритуальному залу и наносил надрезы на еще живых магов и феникса. Сейчас я собрал несколько ритуалов вместе, были даже элементы от ритуала Кристража. Только я не собирался разрывать душу, фокусировать некроэнергию в себе, я фокусировал ее в фениксе. Кристражи мне не нужны, их у меня и так полные карманы, это с учетом того, что я один потерял, а другой в Хогвартсе. Порезав запястье, я начал рисовать магические руны, щедро отдавая кровь каменному полу. Один круг магических символов, второй, третий, четвертый. Моей кровью, кровью Нагайны, кровью Феникса, кровью магов. Положил змею в нарисованный восьмиугольник, принес в жертву несколько магических змей. Все попытки возвращения мертвых ничем хорошим не заканчивались. Но тут все живы. Суть ритуала была проста. Соединить душу магического животного с телом другого магического животного, сковать жизнями жертвенных магов и змей. А связь, даже частично фамильяра, должна дать мне контроль. Это звучало безумно, но даже если не сработает, взрыва не будет. В центр пентаграммы я поместил ничего не понимающего, измученного магическими опытами, пыточными и модифицированными стирателями памяти, феникса. Птица выглядела жалко и едва дышала. Встав в третий круг, я быстро перевязал рану на запястье и начал ритуал. Нарисованные кровью руны тускло засветились. Страшно забился в клетке и протяжно, жалобно закурлыкал феникс, а потом сгорел. Как и Нагайна, как и жертвенные маги и змеи. Опять неудача, я подошел к оплавившейся клетке. Из пепла вылазил птенец, тупая птица, несколько дней на смарку. Однако в магическом зрении феникс выглядел очень странно. Казалось, энергетика феникса частично изменилась, что-то исчезло, что-то появилось. Феникс неуклюже барахтался, а потом открыл рот. «Хозяин, у меня не получается ползти», — услышал я, — «и почему я такая маленькая?» Только было это сказано на змеином. Я использовал на птенце заклинание проверки фамильяра, и оно дало положительный отклик. «С днем рождения, Нагайна», — сказал я на змеином, — «нам столько следует обсудить». Глава 26. Смерть Амелии Боунс. Феникс-самка по имени Нагайна получилась очень странной. Внешне обычный феникс. Без специальных чар сложно обнаружить подвох. Но разница была. Феникс Нагайна общалась только на змеином. Петь не умела, хотя ее рифмованное шипение повеселило меня. По моей просьбе поплакала, слезы были без целительной силы. Однако перья несли магию, и, главное для меня, по-прежнему получались перемещения во вспышке пламени. И как ни парадоксально, перемещаться во вспышке пламени у Нагайны получалось лучше, чем ходить или летать, так что я буду неуловим, и Альбуса можно будет подставить, а пока это будет большой секрет для всех.